мир вам, братья и сестры. Слава Господу, что мы имеем слово, встречу вокруг Слова Божьего. И так важно, очень важно, чтобы настроить свое сердце для общения с Богом. Потому что не секрет, бывает человек присутствует на собрании, а мысли заняты совсем другими. Поэтому так важно, чтобы нам сегодня послушать, посмотреть, что же Господь лично мне скажет. Мы вчера с вами рассуждали на такую тему о силе чистоты. Какие мы благословения в этом имеем. Сегодня я хочу на другую немножко тему порассуждать вместе, почитать ряд текстов и призвать помолиться. Знаете, что волнует сегодня? Что немало есть верующих людей, которые не имеют твердой позиции духовной по отношению к греху, по отношению к миру, по отношению к посвящению, твердой позиции. Бывает, вот встречаю людей, ну вот одна душа обратилась как-то, в состояние депрессии попала. Пережила в жизни страшное потрясение. Там и насилие, и разводы, и люди, у которых эта женщина мужа отбила, люди послали туда колдовство в ответ, проклятие, ну поражение, просто посмотришь, развалины одни. И начинаю задавать вопросы. Когда тебя приглашали в машине подвезти? Незнакомые мужчины, почему ты не сказала «нет»? Я не знаю. Ну, думать-то нужно, что к чему это может привести, куда они могут повернуть. Да нет, вот не подумал. И вы знаете, вот таких позиций не думает, не остерегается, не смотрит вперед, к чему это приведет. И такого очень много есть. А между прочим, эти позиции нужно в сердце своем воспитывать, учиться этому. И учиться надо и взрослым людям, и молодым, особенно молодым нужно, потому что жизнь впереди. Когда я вижу надломленные души такие, много переживаний, мне так хочется, чтобы мои дети были способны страдания встретить, и перенести, и не сломаться. Я даже однажды так собрал очередной раз детей за столом, и мы беседуем. Говорю, дети, давайте я вам расскажу, как подготовить себя к будущим страданиям и скорбям. Говорят, папа, может не надо, то наговорим, и оно и будет так. Я говорю, говори, не говори, будет оно, потому что человек рождается на страдания. И к этому нужно правильное отношение иметь, позицию иметь. Это важные вопросы. Вот я читаю текст первый, который записан книга пророка Иеремии, 20 глава, и прочитаю 9 стих сначала. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, то есть о Господе, и не буду более говорить во имя Его». Божий человек, Иеремия, призванный Богом, и вдруг у него рождаются мысли внутри. Ах, не буду напоминать о Господе, и не буду говорить во имя Мое. Братья и сестры, вы когда-нибудь переживали что-то подобное? Когда и призваны в церковь, и призваны на служение, и имеете определенный семейный статус, но случились обстоятельства некоторые, и вы махнули рукой и сказали, не буду. Мне что, больше всех надо? А почему другие не делают? А, мне мешают? Ну тогда и не буду. Раз мне мешают, раз я не так проповедую, и не буду проповедовать. Раз я не так молюсь, но и не буду молиться. Но я такие встречал случаи, и нередко. Вот если порассуждать за Иеремию, почему у него родились такие мысли? Не буду напоминать о Господе. Практически оставить свое служение. Прекратить пророчество. А вот что было. Он говорит, я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении. Потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние. И подумал я, не буду более напоминать, не буду говорить. Оказывается, Иеремия нес служение. Но реакция людей на его служение какая была? А здесь написано, всякий издевается надо мной. Ну как так? Я же Божье Слово проповедую. Я же служу Богу. Я же людям в конце концов служу. А всякий издевается надо мной. За что? Ладно бы за зло какое-то. Я же добро делаю, а мне издеваются. И Иеремия размышляет. Дальше он говорит, я каждый день в посмеянии. Слово Господне обратилось в поношение мне. Вот такие он терпит приключения. И он подумал, не буду, не буду. Слава Богу, что он дальше не пошел. Мысли ему пришли такие нехорошие, неправильные, чтобы верующий человек занял пассивную позицию, занял позицию непослушания Богу, занял позицию практически неверия. И что ему помогло? Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не смог. И дальше он говорит, но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся. Потому что поступали неразумно, посрамление будет вечно, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Вот что Иеремию вдохновило дальше идти и бороться. И не сломиться. И вот эти слова, которые он сказал сам в себе, не буду говорить о Господе. Он их отменил. Почему? Горит огонь внутри. Братья и сестры, где взять этот огонь, а? Где взять этот огонь, когда всякий над тобой издевается, когда Слово Господне в поношении тебе, когда за твой труд и служение кто-то тебя высмеивает? Где взять огонь, чтобы горел? Чтобы не обидеться, не замкнуться, не остановиться? Где взять этот огонь? Иеремия говорит, ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. Я увлечен. Братья и сестры, вот секрет, быть увлеченным Господом. Сегодня люди увлекаются собственными похотями, сегодня люди увлекаются идолами, служат им, поклоняются им, теряют драгоценное время, мысли заняты не Господом. Потом идут поражения, осквернения, падения, разрушение семей, нет созидания. И бесславится имя Бога. Вот это нужно поставить себе, вот эту главную цель, быть увлеченным Господом. И молодым друзьям, на балконе вот много молодежи сидит. Друзья, поставьте цель себе, быть увлеченным Господом. Не увлекаться модой мира этого. Не увлекаться чем-то современным, или музыкой современной, или еще какими-нибудь стихиями, а быть увлеченным Богом, увлеченным Словом Божьим, служением Богу. Это обеспечит нам огонь внутри. И даже если будут тушить его, а он не угаснет. Если будут мешать, и не смогут. И даже если сам попытаешься удерживать этот огонь, тоже не сможешь. Ни сам не затушишь, ни другие, ни дьявол не остановит. Ни дьявол не закроет уста тебе молиться в собрании и славить или благовествовать. Никто не запретит. Говорит о Боге. Как это прекрасно. У нас старица одна в церкви. Вот сидит она дома, читает Слово Божие и размышляет о своей встрече с Господом. И думает, как я вот приду пред Богом. Это ж вы представляете, с святым Богом встретиться, в глаза Ему посмотреть, в глаза Иисусу посмотреть. А если глаза бесстыжие? А если глаза оскверненные, как смотреть в огненные глаза Иисуса Христа? Никто не устоит. Надо сегодня каяться. И вот эта старица, знаете, вот загорелся в нее огонь этот. И она сидела дома и не смогла. Пойду на улицу и буду кого-нибудь искать. Буду говорить о Господе. И говорит, Господи, навстречу мне пошли. И вы знаете, вышла на улицу прямо напротив своей калитки. Вышла, стала на улице и ждет. Кто же подойдет первый? Смотрит, идет одна женщина пожилая. Она к ней пристала аккуратно и говорит. Женщина, у меня есть вам что-то сказать. И засвидетельствовала ей о Господе. И сказала, где можно иметь встречу с Богом. Она говорит, хорошо, я пойду с тобой. И она договорилась о встрече, а должен быть праздник жатвы накануне. И она ее приводит в молитвенный дом на праздник жатвы. И на первом же собрании эта женщина пожилая кается. И я помню, как она молилась, прошла наперед. Потом я узнал, что она работала в России, в Министерстве аптечного управления России. Женщина властная, такая, ну, с голосом металлическим таким, хотя ей уже 80 лет. И она встала на колени и говорит, Господи, я самый гордый человек на свете, прости меня. Покаяние. Настоящее покаяние произошло. И вы знаете, когда она уверовала, сын от нее отказался, единственный, ради которого она и образование дала, и дом ему построила, машину иномарку купила. Все сделала, а он отказался от нее. И потом случилось, что она заболела, умерла, отошла к Господу, мы хоронили ее. Но старица, которая благовествовала, как она радовалась. Она говорит, я для Господа душу приобрела. Почему? Горел у нее огонь. Как вот надо, друзья, чтобы, вот даже, знаете, изнеможение некоторое наступило в каждого верующего. Вот как у Иеремии. Я удерживал его и истомился. Я истомился, удерживая его. Вот если бы такое истомление произошло, чтобы дать возможность этому огню действовать, в нашем служении, в нашей жизни, в нашей молитве, в наших семьях нести устройство, нести благодать, нести благословение. Мы читаем вот еще один текст, который записан в послании Галатам. Послание Галатам, это 5 глава, 26 стих. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Не будем». Я в начале проповеди говорил, что нам важно иметь твердую позицию, духовную. И вот эта позиция здесь, апостол Павел созидает эту позицию в жизни галатийских верующих. И он говорит, не будем, что не будем, тщеславиться. Тщеславие – это поиск себе почести, ложной славы, поиск положения. И это может случиться на любом поприще, хоть в семье, хоть в церкви, хоть на работе, хоть где. И если человек занят тщеславным вот этим мышлением, занят движением таким, этот человек будет угнетать всех и вся кругом. Для чего? Достигнуть своей цели. Мне не так давно пришлось посетить в одном городе многодетную семью. Там папаша который окончил Богословский межконфессиональный институт. Вопреки совету братьев. И помышлял пастором церкви быть. И в своих мыслях он настолько себя оценил, что лучшего пастыря не может быть с таким богословским образованием. И вот он начал в церкви движение такое, работу, чтобы его мысль и мечта осуществилась, быть пастором церкви. Ну, а братья посмотрели, что у него скверно в духе, и не дали ему ходу, чтобы он как-то нес служение. Когда я приехал в их церковь, вот так вся церковь собрана, балкон свободный, никого нет, ни одного человека. Все внизу так сидят, а он один сидит наверху. Я подумал, мысль, да глянь, как он отделил себя от церкви. Это ж то, что в него в духе, он отделен, оно выразилось и физически, даже на подсознательном уровне. Он даже и не помышлял, чтобы, например, взять и просто сказать, я отделил себя от церкви. Конечно, он так не думал. Но внутренняя тщеславная позиция, она этим руководила. И он сел один и сидит на балконе. Ну, а братья говорят, надо посетить этот дом, потому что там много детей, больше 10. Он поперепугал детей ночью, там и за нож хватался, и там страшные ситуации такие были. Приходим мы туда, беседуем с ним после собрания до полуночи, за полночь. Все я пытаюсь ему объяснить, что он неправильно живет, неправильные цели в жизни. А он мне доказывает, жена непослушна, дети вот такие, братья вот такие, вот все в него виноваты. И как я не старался ему объяснить, что никто не виноват в твоем горе. Никто не виноват в твоем состоянии, твоя вина есть в этом. А он не видит и все. Хоть как объясняй, не видит. Я ему задаю вопрос. Говорю, брат, ты когда женился? А жена слушает прямо. Я говорю, ты когда женился, ты думал, чтобы слугой для жены быть? Его аж передернул. Слугой для жены? Как? Я глава. Как это? Я говорю, прекрасно. Но я думаю, ты и на главу не тянешь. Глава – это тот, кто заботится, покровительствует. А слуга? Да нет, это жена поможет, да она слуга должна. Мне говорит, муж, слуга. Да нет, так не написано. Ну как не написано? Христос – пример для мужа. Пример. Христос – глава церкви. И подобно и муж должен быть похожим. А Христос говорит, а я пришел не для того, чтобы мне служили, а послужить и отдать душу. Он глава церкви, но он слуга. Как у него это все совмещалось в жизни Иисуса Христа? И главенство Христа над церковью проявилось в том, что он заботился о церкви и даже жизнь отдал свою для искупления людей. Вот это глава. Вот это пример для каждого мужа, чтобы послужить жене, послужить к устройству, к созиданию. И тогда дети захотят в церковь идти, им захочется. Настоящая вера, настоящий Дух Христов пребывает. Не будем тщеславиться. И когда мы вот добеседовали с этим братиком, еле я убедил его, чтобы он попросил у детей прощения. Это стоило трудов. И он с такими натяжками, с таким переживанием. А вдруг дети меня не будут почитать? Ну как это я у них прощения буду просить? Да, ты опять о своем авторитете заботишься. В конце концов, ты отвергнешь себя. Давай проси прощения. Еле-еле попросил, уже пол второго ночи, и пошли мы с вами. Я утром встаю, а вижу, что не произошло перелома в его душе. Работа не завершена. Переживаю, а надо уезжать утром. Как его довершить? Как помочь? Я опять подсел к нему. Он, оказывается, не спал всю ночь. Он шокирован был вот этой позицией, как это слугою быть даже. Так, что это брат учит такое? Это же, ну, главою муж должен быть. И он вот эту Библию взял и листает ее, изучает. Найти аргументы, опровергнуть мое богословие. Я ему тогда сказал, говорю, братик, ты заметил, что ты в депрессии уже много лет? Он говорит, да. Я пришел в страшный упадок и гнев, и ожесточение. Да. Я говорю, давай я тебе формулу скажу. Формулу депрессии. А как это? Ну вот как в математике есть формулы. И можно вычислять площадь круга или площадь треугольника. Вот с помощью формулы. А есть в духовной жизни формулы. Ну рассказывай. Я говорю, смотри. Первое. Потеря. Плюс обида умножить на жалость к себе равняется депрессии. Что? А ну повтори. И мы начали рассуждать. Потеря. Ты потерял сан пресвитера. Потеря. Дальше последовала обида на братьев, на служителя. Не дали тебе реализовать. Такого способного человека, такого образованного и не дали. Обида закралась. Как так? Все. А дальше? А дальше жалость к себе. И он много времени жалел себя. Как так? Как могли ко мне так отнестись? Как это так? И у него мысль. Он жене пытается это навязать, эту жалость, чтобы она его ж пожалела хотя бы. А то братья не понимают, не жалеют. И вот это он развивал себе. В конечном итоге в тупик пришел. И в страшный упадок. И его рвало, просто рвало. Друзья, не будем тщеславиться. Люди гордые чаще всего попадают в депрессию. Мне в одной церкви пришлось как-то быть. Пресвитер просит побеседовать с сестрой. А я заметил, она в теплое время года взяла пуховый платок с козьего пуха, такой серый, толстый, вдвое, и вот так окутала голову и сидит. Ее видно было, что... Ну, отличается от всех, сильные головные боли. Когда выяснили, она уже много лет в психбольнице на учете. И вот начали мы беседовать. Почему так происходит? И выяснилось, что когда она вышла замуж, а была неверующая тогда, это в мире, знаете, без Бога, без наставления, без благословения, вышла замуж, а ее научили... Этих мужиков их надо в руки взять. Надо их в руки взять. И вот она уверовала в это ложное такое богословие. И говорит, я взялась перевоспитывать моего мужа. 15 лет я его перевоспитывала. Что у нас в семье было? А он крепенький оказался. Я сломалась и попала в психбольницу. А ему хоть бы что? Я думаю, зачем же ты этим занялась? Это же тщеславие. Взялась быть главою и перевоспитать мужа, и крепко взять его в руки, и сломалась. Потом она пришла в церковь с разбитой судьбой, с разбитым здоровьем и нервами. Да, пришла, покаялась, да, Господь простил, все. А нервы болят, а голова болит. Библия дает совет, не будем тщеславиться, буду всем слугою, буду меньшим. Братья и сестры, вот это библейская позиция и в семье, и в церкви. Это приносит умиротворение, это приносит покой, радость, ну, гармонию, созидание, когда у людей такая позиция. Как же ее достигать? Чуть выше апостол Павел говорит, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И поэтому не будем тщеславиться. Не будем друг друга раздражать. Вот это еще важная позиция, когда люди имеют взаимоотношения, общение имеют в семье или церкви. Бывает, что люди раздражают друг друга. И говорят, не говори со мной, а то ты меня раздражаешь. Сколько можно меня учить? Бывает такое, да? Бывает. Не будем друг друга раздражать. Раздражают даже родители детей. Когда? Когда детей учат жить свято, а сами так не поступают. Когда учат детей вести себя скромно и тихо, а сами ссорятся и кричат. и этим самым раздражают детей. А позиция должна быть такая: не будем друг друга раздражать. И еще здесь: не будем друг другу завидовать. Зависть. В Священном Писании написано, что это бесовская мудрость, зависть. И зависть — это скверна духа, которая рождается от гордости. У зависти такие мысли: почему у него есть, а у меня нету? Почему ему дают, а мне не дают? Почему ему доверяют, а мне не доверяют? Зависть. А человек, свободный от зависти, он сорадуется успеху других. Увидел, что брат транспорт приобрел. Пришел домой брат, встал на колени и молится: Господи, как я рад, что у брата моего теперь транспорт есть. Слава тебе, Господи, как хорошо у моего брата теперь будет. Увидел брат, дом построил. Современный, двухэтажный, просторный. Пришел домой брат, встал на колени и молится: Господи, слава тебе, что у моего брата наконец жилье свое есть. Семья будет теперь в доме таком жить. Как хорошо теперь будет моему брату, да? Хорошо. Вот хорошо. А завистливый человек не спит, не спит. Как же так? Как же так? Ну за что ему такие вот услуги и почести, и благословения? Чем он заслужил или она? И начинается зависть. Зависть, которая съедает человека. Это от гордости. А если распял свою плоть со страстями и похотями, тогда и зависти нет, а будет радость. Будет радость успеху ближнего. Не будем и будем. Чтобы к этому двигаться, это опять же соединяться со Христом. Это опять же свою жизнь подчинить полностью руководству нашего Господа. И это дает преображение, новую жизнь. Еще мы читаем один текст, который записан в Деяниях апостолов, 23 глава. Один стих прочитаем. 9 стих написано: «Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Был раздор между фарисеями и саддукеями. Павел им фразу одну сказал, он знал настроение людей, их понятия, и эта фраза его спасала. И фарисеи забыли за Павла и начали каждый свое богословие ставить. И один тогда говорит из фарисеев: если ему ангел или дух говорил, не будем противиться Богу. Я думаю, что фарисеи не сами противились Богу. Но я хотел взять вот эту фразу. Это тоже обозначенная позиция. Не буду противиться Богу. Эту позицию надо созидать в себе. Каждому верующему человеку просто занять позицию: все, что Бог хочет, я буду искать Ему угодить. А это и есть плод веры, потому что без веры угодить Богу невозможно. Вера, если она живая, она живет в человеке и движет человеком. Вера — это двигатель. И куда она движет? Чтобы Богу угождать. А чтобы Богу угождать, надо знать, что нравится Богу, а что не нравится. Я помню, Михаил Иванович Коля рассказывал пример такой. И говорит, подошел он к одной девчушке, ей 15 лет. Она нескромно одета. Он подошел и говорит: деточка, тебе надо переодеться. Ты так нескромно одета. Она нагленькая такая оказалась. Говорит: если я вас соблазняю, не смотрите на меня. Ай-яй-яй, старцу такой ответ, так надо. Вы знаете, в 17 лет эту девушку отлучили, она впала в постыдные, страшные грехи. И то, что она сеяла, она стала пожинать. Вся жизнь пошла вот так, кувырком пошла. Почему так? Потому что не было позиции внутри. Не буду противиться Богу. У нее не было. Служитель Божий подошел, сделал замечание, наставил, как надо поступить. Она взяла вот так вот, унизила сердце. И пришла жатва. Не будем противиться Богу. Братья и сестры, Бог говорит людям не только через Библию или в духе, но и говорит через церковь. Почему написано, если церкви не послушает человек, да будет он тебе как язычник и мытарь. Это все. Это если человек уже церкви не слушает, это что там в душе святого осталось? Там ничего святого не осталось. Таких людей просто отлучают от церкви. Кто потоптал церковь? Это значит, люди ни Бога не стыдятся, не боятся, ни Библию не уважают, ничего. Нужно считаться с церковью. Церковь – это храм, в котором живет Дух Святой. И вот эти и пожилые сестры, и молодые, и средних лет, они имеют Духа Святого. И Дух Святой открывает волю свою, как нужно поступать. Не будем противиться Богу. Противятся Богу люди, когда противятся человеком. В Новом Завете так и написано, кто противится непослушным человеком, непослушен Богу. Вот вы знаете, много приходится смотреть на последствия вот такого противления Богу. У меня есть переживание за моего брата старшего. Он сегодня бездомный человек. А я помню тот день, когда ночью среди тростника мы принимали крещение. Годы ранее вместе принимали крещение. Ночью, вечеру Господню совершали. Это было настолько трепетно, настолько было возвышено первый раз поучаствовать в Святой Заповеди. А потом прошло 27 лет или 25, я проведал своего брата, который на тот момент уже жил на квартире, в чужом доме. И когда зашел к нему в дом, стучу, никто не открывает. Я позвал, никто не выходит. Захожу в дом, открыто, днем, захожу, а он сзади лежит, весь лицо окровавленное. Я аж назад отступил. Что с тобой произошло? А он плачет и говорит: а знаешь что? Мы с тобой родные братья, мы с тобой одних родителей имели, мы с тобой в одну церковь ходили, мы с тобой вместе крещение принимали, но в юности ты выбрал путь Богу служить, а я выбрал путь непослушания. Теперь ты Богу служишь и дети твои, а я страдаю. И его сын пьяный взял железо, инструменты по лицу, бил его, вот, и вот так вот он страдает. А потом и жена бросила его, выгнала с дому, и детям не нужен, и жене не нужен, и больной сам, и бездомный. Вот, а дело уже за 50 возраст, а как дальше? И вне церкви еще. Как дальше жить? А с чего начиналось? В то время, когда мы приняли крещение, мне сильно хотелось Богу послужить. Я никогда не планировал пресвитером быть, никогда даже не молился об этом. Думал, что я недостойный, а просто хотел послужить Богу. А он в то время тайком спрячется от родителей и художественные романы читает. Вот интересно, как там у людей любовь развивается, как они там ухаживают друг за другом. Молодежь, интересно это, да, роман почитать? Молчат, не признаются. Интересно, да, но куда этот интерес приведет потом, какая жатва будет. А потом отец уйдет в ночную смену. А у нас же телевизора не было, а он раз к соседям. И телевизор вечером посмотрит. А мама усталая после рабочего дня спит, уже нету силы сторожить детей. А он тихонько в спальне раз и к соседям. И полночки посмотрел телевизор. И потихоньку такая дружба с миром, она привела к тому, что он совершенно потерял Господа, потом падение страшное, потом отлучение, позор, разруха и десятилетиями слезы, скорби, страдания. Вот выбор человек делает. Вот такая, знаете, по грани ходить. Вроде из церкви, вроде из Бога, и чуть-чуть из мира. Не будем противиться Богу. Человек, который дружит с миром, это человек противится Богу. Человек становится на позицию войны с Богом. И это просто так не пройдет. Помню, еду с одним братиком молодым. Он из бывших наркоманов, но ревностно так хочет служить Богу. И едем мы где-то на служение. Он включил музыку в машине. И мы слушаем. Я говорю, брат, а что это ты слушаешь? А там о Христе поют. Что ты это слушаешь? Он говорит, ну как? Христианские псалмы. Я говорю, там только слова христианские, а мелодии мирские. Но как ее отличить, мирская она или не мирская? Ну как ее понять? Я говорю, слушай, вот это мирская, не надо. Ну мне нравится. Я говорю, не протився Богу, не протився. Он раз-раз полистал свои файлы там в этом магнитофоне, включая другую мелодию. Еще каких-то группа певцов там, каких-то не с нашего братства, такие либеральные, эстрадные. Вот, включил, а вот это? Я говорю, то же самое. Так как это, как вы различаете? Ну сейчас еще поищу. Поискал, а там песни на немецком языке. А он знает немецкий язык. Он включил, а вот это? Ну я послушал. Я говорю, вот это можно слушать. Так вы же слов не знаете, вы же не знаете немецкий язык. Я говорю, я буду чувствовать. Он говорит, да я вам переведу, что здесь сказано. И как перевел, какая гармония, мелодия и слова, как она сочеталась. А в том, что он раньше слушал, христианские слова, а музыка, которая, простите, ну, низменные чувства пробуждают в человеке. А слова должны бы побуждать поклоняться Богу. В душе разрывается душа, потому что слова побуждают Богу поклоняться, а музыка сексуальная. И вот попробуй, как его уместить в душе. Это просто убийственно для духовной жизни. Разрушается способность отличать чистое от нечистого. Где Божий путь, где не Божий путь. Вы представляете, что происходит? Почему в нашем братстве, в отделе МХО, сколько усилий прилагается, чтобы дух эстрады не пропустить, и чтобы верующие люди не погибали и не умирали духовно от этой музыки. Вот так оно все имеет значение, друзья. А потом будет жатва. А жатва бывает очень тяжелая. Вот еще один текст мы читаем. Это записано Евреям, 10 глава. И здесь вот такой текст. Евреям 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня Господня». Позиция по отношению к собранию. Твердая позиция. Эту позицию надо в себе взрастить. Положить в сердце, никогда не буду оставлять собрание. И это возможно. А бывает человек так, пришел с работы, на диванчик опрокинул Адама своего, полежи, ты устал. Вот, так сострадает себе человек, так сострадает. А идти на собрание далеко. Да что я там нового услышу? Вот тут проповедник, или вот, да я их уже знаю наперед, что они будут проповедовать. Лучше я дома почитаю, помолюсь, и так в размышлениях и усну. Проснулся, а уже некогда и читать. И все. И не пошел в собрание. А в церкви Господь трудится над душами. У нас была одна, есть такая сестра в церкви. Вот она так 2,5 километра от церкви живет. Ну а пройти на собрание туда и назад, это уже 5 километров. И время. 4 часа, а то и больше, надо потратить 5 часов, чтобы сходить туда и сюда на собрание. А вечером? А это сложненько. А и возраст уже так немолодой. Как быть? Ладно, на разбор слова еще схожу. Там интересно, изучаю откровения. О, это интересно, пойду. А в пятницу? Ну, в пятницу я и дома помолюсь. Я знаю нужды, какие в братстве, раздали нам календарчики, помолюсь дома. А муж приходит, говорит, какое собрание было, и покаяние было, какие проповеди. Да ты что? Да. От жалко, что меня не было. Ладно, на следующую пятницу схожу. Приходит на следующую пятницу, нету покаяния. Да и проповеди так как бы обычные. Нет, не обязательно ходить. Следующую пятницу не идет. Опять покаяние, опять муж приходит, говорит, слушай, такое собрание было, как на небе побывали. Да что такое, как меня нету, такое собрание. Нет, наверное, я не то делаю. Она решила на все собрания ходить. И теперь не пропускает те моменты, когда Господь там делает свое дело. Не будем оставлять собрание. И тем более мы усматриваем приближение дня того. Братья и сестры, когда человек стремится в собрание прийти, и не только прийти в собрание пассивным слушателем, еще принести назидание, молитву принести. Вот если бы я задал вопрос, я не буду задавать, но если бы задал вопрос, кто из вас дома, когда собирались на молитвенное собрание, приготовили молитву, чтобы на собрании помолиться? Ну, вы не отвечаете, но вы подумайте, кто приготовил. А молитву нужно готовить еще с дому. Еще когда идем по дороге, нужно приготовить молитву. Как написано, пророк говорит, возьмите молитвенные слова и обратитесь к ним. Это нужно готовиться. О чем я сегодня помолюсь? Что у меня есть сказать Богу? Как я поклонюсь Господу в собрании детей Божьих? Вот это будет вера живая. Не прихожанство бесплодное, а живая вера. Подготовиться к этому и прийти и поклониться Богу. Не будем оставлять собрание вашего. Вот еще один текст мы читаем, который записан в книге Иисуса Навина, 24 глава. Тоже такой текст, где стоят слова «не будем». Это тоже позиция жизненная. 16 стих. «И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Нет, не будет. Ну где вот такой твердости взять, а? Чтоб твердо идолам сказать «нет». Никакому идолу. А сегодня идолов каких хочешь может. И золотые, и серебряные, и тряпчаные. Какие еще могут быть? Подскажите. Какие еще? А? Электроны, еще какие? И железные, и платяные, и какие хотите. Сегодня есть идолы. И эти идолы разлучают Господа. Что такое идол? Это то, чему человек поклоняется. Вот это идол. И с этими идолами надо сегодня серьезно очищаться. И в домах своих очищать. И в своих кассетах и флешках везде нужно очищение проводить. А то в одной церкви вот было очищение. Беседую с братиком. Он полгода как крещение принял, молоденький. Пришел на беседу. Я говорю, ну что, хочешь очищаться? Он так засмущался немножко. Хочу. Я говорю, с чего начнем? Не знаю. Давай я послушаю. Давай с телефона, смартфона твоего начнем очищать. А он не ожидал такого. Я говорю, а ну покажи фотографии, какие у тебя есть там в папке в твоей. Он вытаскивает пухлый такой телефончик и начинает фотографии показывать. А вот это кто? Там цыганка сфотографировала. А кто это такая? Да это знакомая. А зачем ты ее носишь? Она же мирская женщина. Ну да, мирская. Да еще в другой области. Ну как? Да вот, а он с ней в контактах познакомился. И уже скачал себе в телефон ее фотографии. Уже он образ носит перед собой. Если в воображении стирается образ этой цыганки, он его обновит из телефона своего, перенесет туда, снова подглянет, все. А ну давай, говорю, включим, у тебя какие там звуковые есть дорожки, что у тебя в телефоне? А он не ожидал, включает телефон, а там на самую большую громкость было включено. И попали как раз на мирскую музыку. Вообще мирская. Не то, что там христианская эстрада, вообще мирская. Он перепугался, на кнопки эти не может попасть, громкость уменьшить. А за дверью очередь стоит на беседу, и люди все слушают. Он перепугался. Ай-яй-яй. Я говорю, где ты эту музыку взял? Он, оказывается, у неверующих людей скачал эту музыку. Вообще, работа у неверующих людей. Я говорю, слушай, зачем ты играешь в христианство? Ты думаешь, с этой музыкой, с этим телефоном на небо попасть? Гибель будет тебе. Если ты не оплачешь вот это, не раскаешься. Но он, правда, каялся сильно, сильно плакал, сильно все это вытирал, сразу все это выбрасывал в урну. Ну, там показано, где урна, кнопочки нажимал, все стирал это дело. Вот, очищался. А потом душу. А до души дошли, то там было что очищать. Так я вот думаю, братья и сестры, вот если бы вот такую позицию иметь, каждому из молодых друзей не будем... Не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить Божьим Богам. Оставили Господа, это те, которые знали Его. Это те, которых раньше Господь касался. Они когда-то умилялись, слыша призыв Господа, а потом сердце остыло. А потом увлечение этими идолами. Небо где-то ушло с горизонта, Царство Небесное, и пошло увлечение земным мирским. Братья и сестры, молодежь, нельзя Богу служить 50% на 50%. Даже нельзя на 90%. Даже на 99%. Будет и так. С одной сестрой беседую, которая в духовной жизни зашла в тупик. Молодая, всего 3 года член церкви, а зашла в полный тупик неверия. И вот рассуждаем с ней. Читаем тексты. Ну что, на сколько процентов ты уже укрепилась, Вера? Дядя Саша, на 50%. Ну мало 50, надо больше. Что еще тебе непонятно? Что смущается? Какие еще вопросы? Где ты буксуешь еще? Что тебя связывает? Начинаем опять. Еще пару часов побеседовать. Сколько уже процентов? Ну уже 75. Ну мало 75. Давай еще. И мы беседовали. Она говорит, уже 99. Я говорю, где пойдет? Не можем расстаться. 100% надо. И когда последний вопрос она озвучила, разъяснение получила, позицию утвердила, говорит, дядя Саша, теперь на 100%. Ну и когда закончилась беседа, она говорит, можно, чтобы вы были моим духовным наставником? Вот у нее когда пробудилось желание иметь наставников, когда на 100% отдача Богу, на 100%, вот тогда у ней хочется и служить Богу, и в церкви быть, и Бога любить, все, когда на 100%, а если не на 100, будешь терять. Эти проценты будешь терять с каждым днем, потому что наше спасение возможно только на пути очищения священия, только на пути духовного возрастания, только на пути преображение в образ Христа. Другим способом это путь вниз. И терять полностью все, что есть. Приходится встречать верующих, которые когда-то имели духовную жизнь, потом потеряли. Не будет того, чтобы мы оставили Господа. Не будет. А если ты оставил Господа? А если уже на 50%? Надо искать Бога. Как одна душа приехала на общение, и написала цель своего приезда. Говорит, мне бы найти утерянного Иисуса Христа. Когда-то находила, когда-то вообще не было. Потом осуетилась, потом занялась не тем, что нужно, и потеряла Господа. А это реально возможно. Христос об этом сказал. Всякую ветвь у меня, не приносящую плода, что делает? Отсекает. Братья и сестры, а видно ли это глазами человеческими, когда член церкви отсечен у Господа? Чаще всего не видно. Нет, служители могут заметить, что у человека потеряна благодать, пассивность, неверие. Это как-то можно заметить в жизни святая. Но чаще всего сам человек этого может не заметить, когда он отсечен у Господа. Пойду, как прежде, как Самсон говорит, а не знал, что Господь отступил. Пойду, как прежде. Пойду, как прежде, на собрание, как прежде, в вечере Господней поучаствую по обыкновению. Пойду, как прежде. Не будет того, чтобы мы оставили Господа. Братья и сестры, молодежь, у нас ничего не должно стать выше Господа. В одной церкви вот как-то пришлось быть, приходит молодая семья побеседовать. У них ребеночек только родился, а жизни в семье уже нету. Любовь потеряна, какие-то натяжки, обиды, ссоры. Ну как, молодые люди, да любить надо, а не только молодым, дедушкам и бабушкам сильно любить надо друг друга, а у них нету любви. Пришли разобраться. Начинаем изучать, откуда же у людей вот эта позиция потеряна, духовная позиция. А братец оказался такой, знаете, предприимчивый. У него две или три бригады строителей. Работает в других областях. Он это все дело курирует. Объекты находит. На машине такой дорогой ездит. И прежде чем жениться, дом современный построил. И вот, представьте, невеста, какая она счастливая, такой жених, с таким новым домом, евро все сделано, не, под евро все сделано там, так хорошо, и машина такая у него современная, все, вот это жених, вот это счастье будет. Предлагает ей замуж, соглашается, все, сочетание, пир богатый, все там, гостей сотни, все хорошо. Начались будни жизни, а жизни нету. А он эгоист жуткий, эгоист. Человек несокрушенный, жадный, непосвященный Богу. Весь погряз в этом бизнесе, в этой работе. Ему некогда ни жене время уделить, ни ребенку, ни церкви, ни служению. Раз в воскресенье появится в собрании, остальное он бригады свои контролирует. И долго ждать не пришлось. Кризис духовный и семейный налицо. Пришел быстро. Работа – идол. Нельзя, чтобы работа была идолом. Нельзя. Нужно, чтобы работа была средством хлеб и пищу иметь. А не для того, чтобы идолом быть. А все наше время и внимание должно быть сосредоточено на служении Господу. Друзья, вот это радость. К этому нужно детей приучить. Родители должны показать детям, что церковь – это главное, ради чего мы живем на земле. Дети должны это увидеть. А если папа и мама не идет в собрание? Месяцами или годами не молится в собрание. А что тогда? Как один жених женился, он, правда, не с нашего братства, его родственники у нас там живут, и он заезжал как-то на собрание, а потом женился. И с молодой женой поехал в свадебное путешествие. 27 дней побыли они где-то там в экзотических местах. И на обратном пути он не домой едет, а едет ко мне в гости. И заходят ко мне в дом, и он на ухо мне шепчет: «Побеседуйте с ней что-то не то». За 27 дней убедился, что с ней что-то не то. А почему раньше не видел? А сам в таком состоянии, что не мог видеть. Ну и когда мы стали беседовать с этой его молодой женой, я так расспрашиваю, ну надо же как-то диагноз поставить, что же у нее не то. Спрашиваю, ты молишься в собрании? Нет, у нас три бабушки молятся. А ты сколько лет членствуешь? 10 лет. Сколько раз ты за 10 лет молился? Один раз при покаянии и один раз на бракосочетании. Ну куда деваться, надо помолиться. И все. 2 раза за 10 лет. Ой, не то с ней, не то. Человек почти неверующий. Она не заинтересована умножать славу Богу. Она заинтересована идолами. А он нашел такую привлекательную девушку, она почти неверующая. А это беда, жениться на неверующей, взять в церкви невесту и неверующую. Как это? Это ж катастрофа потом будет. Сестры молодые, И братья, надо в вере возрастать. Если вы думаете семью создать, база нужна духовная, чтобы вы веру имели. У вас позиция должна быть четкая. Не буду грешить, не буду идолам служить и изменять Богу. Не буду оставлять собрание, не буду противиться Богу. Вот такая позиция должна быть. А ее надо воспитывать в себе. И чтобы прийти уже к созданию семьи, прийти уже к служению церкви, а человек утвержденный, человек постоянный, в жизни веры на 100%. Братья и сестры, сегодня близко приход Господа. С чем мы будем встречать Бога? Если у нас дерзновение молиться, гляди, Господи, я жду Тебя. Если у нас такое дерзновение есть, значит, у нас вера есть. Значит, мы верим в оправдание Господа. Значит, у нас жизнь святая и дома, и в церкви, и в обществе. Тогда мы можем молиться. Гляди, Господи, я жду Тебя. Такая должна быть позиция у нас. Последний текст прочитали. И будем молиться. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, 29 стих. Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после раскаявшись, пошел. Здесь притча о двух сыновьях, которые были у отца. И отец сказал: «Сын, иди работай в винограднике». Он говорит: «Не хочу». А после раскаявшись, пошел. Вы знаете, друзья, мы тоже обещали Господу идти в Его виноградник, в Его церковь. Мы обещали Богу добрую совесть. Что такое добрая совесть? Это значит, что я специально с желанием грешить не буду. Греха искать не буду. У меня будет позиция. Добрая совесть. Я обещал Богу. А выполнил я это или нет? Горит ли мое сердечко к Богу, как у Иеремии, огонь? Увлечен Господом или увлечен чем-то земным и мирским? Друзья, приход Господа. Он разоблачит всю фальшь. Пришествие Христа откроет наготу сердец, откроет всякое неверие и лицемерную веру. Все откроет приход Господа, как многие тогда воздали. А сегодня, пока у нас есть хорошее время, надо серьезно посвятить жизнь для Христа. Для жизни по Слову Божьему это настоящая свобода. Многие люди боятся и думают: если я Господу посвящу себя полностью и во всем подчиню, да это все мне на голову сядут, да что же я буду делать, да это же все смеяться будут, все. Братья и сестры, главное, чтобы огонь горел в сердце, и общение близкое с Богом было, а все остальное не имеет значения. Апостол Павел говорит: я все за ссор почитаю, только бы приобрести Христа. И поэтому наша позиция должна быть перед приходом Господа, позиция святости, позиция отделения от мира этого, даже в мыслях, даже в духе нашем. Полное посвящение Господу. Поэтому, если мы Господу говорили: пойду, а сами не шли, сегодня можно раскаяться и примириться с Господом. Кто желает покаяться, начать жизнь веры, вы пройдите наперед сюда, я с вами помолюсь. Чтобы вы обновились, чтобы вы получили огонь вот этот в сердце свое, чтобы для вас все земное стало мусором, а Христос стал драгоценностью. Если в вашей жизни так не было, вы несчастный человек, с пустой душой, потому что идолы этого мира не дадут полноты для души. Христос дает полноту. Мы в Нем имеем полноту. Жизнь с избытком. Жизнь с избытком. Какое это счастье, благословение иметь Христа. Поэтому мы сейчас, вставшись в своем псалом, жизнь посвящаю Тебе и отдаю себя в мольбе. Как называется этот псалом? Так называется, да? Найдите, пожалуйста, этот номер. И мы, вставшись, споем этот псалом. 312 номер. И если в чьем сердце есть желание посвятить жизнь для Господа, молод вы или стар, идите сегодня ко Христу. А здесь вот кто проходит, дайте место здесь, чтобы можно было пройти. пройти. Катя, здесь место, чтобы пройти можно. А кто желает, проходите во время пения молитвы. Братья и сестры, давайте споем так, чтобы каждый грешник почувствовал, что Бог его зовет. В духе споем, молитвенно споем. Будем молиться. Дадим возможность помолиться.